Глава 17. В промежуток между миссиями народ отдыхал, пребывая в виртуальном пространстве, но и о тренировках не забывал. После того, как в очередной раз прозвучал сигнал в гостиной, извещающий о скором начале новой миссии, команда быстро собралась в боевой экипировке. Макс активировал экран системы и пораженно уставился на него. «Что там?» — не понял Сергей, подходя поближе, как и все остальные. «Да не может быть!» — не веря своим глазам, произнес Лёшка. «А как это?» — удивленно вытаращился на сообщение Семён. «Макс, ты чего молчишь?» — не поняла Кира. «А что сказать?» — он глянул на нее. «Никогда ничего подобного не происходило». «И как это понимать?» — задумчиво произнес Сергей. Сообщение на экране гласило, что система создала одиночную миссию, на которую необходимо выбрать одного человека из команды. Таймер отчета показывал 15 минут до выхода и 6 иконок членов команды. «Кто пойдет?» Дементий посмотрел на командира. «Без вариантов», — заявил Макс. «Идти мне». «Система сказала выбрать, так может обсудим?» — робко поинтересовалась Кира. «Нет», — отрезал он. «Я отвечаю за команду, значит, сам пойду». Кроме сообщения, система не предоставила никаких данных относительно самой миссии. «У нас у троих броня, но я среди вас самый опытный. Поэтому без вариантов и не стоит обсуждать мое решение», — заявил он. «Командир, я так понимаю», — хотел возразить Сергей, но Макс его перебил. «Ничего вы не понимаете. Система создала данную миссию специально для меня. Она просчитала варианты нашего решения, но все равно подстраховалась. Система понимает, пойду только я, но дала право выбора лишь для того, чтобы в очередной раз испытать нас». «Откуда ты это знаешь?» — удивленно возразил Дементий. «Обычная логика и анализ». Макс активировал иконку со своим обозначением на экране. «Выбор сделан», — подтвердила система. «Задача одиночной миссии будет обозначена после переноса командира команды в точку назначения». «Что за секрет она устраивает?» — нахмурившись, возмутился Лёшка. «Неважно», — Макс отмахнулся. «Сколько там пробуду, не знаю. Может, быстро вернусь, а может, на несколько дней затянет». «И как мы узнаем, что ты еще жив?» — занервничала Кира. Таймер остановил отсчет, на экране появилась зеленая полоса, под ней имелась надпись. «Жизненные показатели командира команды». Ну вот, Макс кивнул на экран. «Как полагаю, если полоса станет красной, то меня можно больше не ждать». Лёшка подскочил к нему и протянул свой кинжал. «Возьми, вдруг пригодится». Он похлопал парня по плечу. «Не переживай, я обязательно вернусь». Макс прикрепил нож к броне. Парень дернулся к нему, хотел обнять брата, сказать, что будет ждать, но не успел. Макс исчез, отправившись на странную одиночную миссию. Подобного еще ни разу не происходило. Система вновь придумала что-то новое. Но что бы там ни было, Макс в любом случае должен справиться и вернуться. Иного не дано. Он предполагал, что появится в каком-нибудь безлюдном месте, но ошибся. Макс оказался посреди небольшой комнаты, где из мебели находился мягкий диван и небольшой столик возле кресла. Прямо перед ним во всю стену имелось окно. Только хотел к нему подойти, посмотреть, что за вид открывается, к тому же на улице светло, как в воздухе появился экран системы. На нем стали отображаться сообщения, которые он никак не ожидал увидеть. «Ваше задание — участие в смертельной битве на арене 1 на 1. В соревновании 3 этапа. Первый этап — 3 боя. В случае победы вы получаете бонус в виде 20% увеличения жизненной энергии. Победив в 3 боях, вы проходите во 2-й тур, где также необходимо провести 3 боя. Победитель получает бонус в виде увеличения энергетического потенциала на 50% и проходит в финал. Победа в финале вознаграждается бонусом, который сформирует фундамент основы истока. Полученные бонусы нельзя передавать кому-либо, они сохраняются при переходе команды на новую локацию. Бонус, полученный в финале, можно использовать только по достижению максимального уровня на 2-й локации. В противном случае он не принесет результата и будет потрачен впустую. Ваш первый бой начнется через 15 минут. Помещение, в котором вы находитесь, является вашей временной базой. Прочитав сообщение, Макс тяжело вздохнул и покачал головой. Он всего мог ожидать от системы, но не этого. С одной стороны, задача понятна, с другой — ничего не ясно. Что за бонусы она предоставляет в случае победы? Почему не удосужилась дать пояснение? Жизненную энергию они уже увеличили, но никаких изменений не обнаружили. Но больше всего его заинтересовал финальный приз. Вот только у него не было даже догадок на этот счет. Что значит сформировать фундамент основы истока? К тому же это можно сделать, практически завершив вторую локацию. Система постоянно подбрасывает какие-то загадки. Кто будут его противники, он особо не переживал, так как за счет брони перешагнул предельный уровень и имеет высокий боевой навык с большим опытом. Скорее всего, на арену выйдут не монстры, придется биться с людьми. Но этим его уже не удивишь, никаких сантиментов или моральных угрызений испытывать не станет. Раз битва насмерть, значит насмерть. Внезапно высветилось еще одно сообщение. Предупреждение. Вы являетесь командиром команды. В случае вашей гибели команда будет расформирована. Если система рассчитывала тем самым стимулировать его на победу, то ошиблась. Макс лишь усмехнулся. Неплохой она придумала повод, чтобы он выложился по полной программе. Но Макс и так не собирался сдаваться и проигрывать, а, соответственно, погибать. Он убрал экран, остался лишь таймер, отсчитывающий время до начала первого боя. Макс, не торопясь, подошел к окну. Помещение, откуда он смотрел, находилось на высоте примерно пятого этажа. Перед ним раскинулась каменистая равнина. Невдалеке, на расстоянии метров 100, находилась квадратная площадка, выложенная плитами, плотно подогнанными друг к другу. Она представляла собой импровизированную арену размером 50 на 50 метров. По углам возвышались колонны. Макс в задумчивости разглядывал ее. Странную миссию придумала система. Очередная проверка способностей. Но она и так знает все его возможности. Получается, это не для нее, а для него. А как же тогда противники? Или они просто расходный материал? В комнате прозвучал сигнал таймера. Макс активировал защиту головы и оказался на площадке, которую он только что разглядывал из окна. Первым делом он обернулся, но сзади никакого строения не обнаружил. Тогда откуда смотрел, если кругом сплошная равнина? Или это было вовсе не окно? Подумать ему не дали, на арене появился противник. Мужчина, державший в руках два коротких меча, увидев его, сделал шаг назад. «Что за демон, черт возьми!» — занервничал он. Колонны, стоявшие по углам площадки, были не просто украшением. Снизу вверх между ними поднялись энергетические щиты. Зачем система их создала, было непонятно. Может, для того, чтобы никто с арены не сбежал, или просто для антуража? Противник явно струхнул. Именно на подобную реакцию Макс и рассчитывал. Вспомнив, как вел себя инопланетный воин на одной из миссий, вынув мечи из ножен, он опустил их вниз и замер. «Ты кто такой?» — закричал мужик, медленно передвигаясь вбок, не спуская с него взгляда. Прыти у него поубавилось, в голосе чувствовалось напряжение. Противник зашел сбоку, крутанул в руках клинки. Макс не шевелился. Мужик продолжил движение, пока не оказался у него за спиной. Он не подозревал, что Макс прекрасно все видит за счет брони. Наконец мужик не выдержал и бросился на него, закрутив мечами в атакующем приеме. Макс сохранил хладнокровие до последнего момента, и когда один из клинков нападавшего уже почти коснулся его плеча, а второй должен был вонзиться в бок, молниеносно парировал удары. Один меч нападавшего отлетел в сторону вместе с кистью руки, второй был отбит в сторону. Он не успел ничего понять, как Макс проткнул ему сердце, мгновенно убив. Бой закончился достаточно быстро. Выдернув клинок, он вложил их в ножны и вскоре был перенесен на временную базу. Как только появился, активировался экран системы, на котором высветилось сообщение. «Поздравляем, вы выиграли первый бой в первом туре. Второй бой начнется через 20 минут». Макс убрал защиту головы и присел в кресло. Первый противник был слаб, находился где-то на шестом уровне, он ему не соперник. Поэтому все так быстро закончилось. По логике, следующий должен оказаться сильнее. Глубоко вздохнув, Макс прикрыл глаза и расслабился, стараясь больше ни о чем не думать. Время пролетело быстро, прозвучал сигнал, извещающий о скором начале нового боя. Макс поднялся и вновь активировал защиту головы. В этот раз он сразу вынул мечи из ножен и через несколько секунд оказался на импровизированной арене. Противник, увидев его, напрягся. Он оказался моложе предыдущего и сжимал в руках две катаны. Боевая экипировка была не из дешевых. Наплечники, наколенники, щитки. Парень явно на восьмом уровне. Как и в прошлый раз, между колонн активировался энергетический барьер. Противник бросился в бой. Он мастерски владел мечами и с большой скоростью наносил всевозможные удары, вот только шансов на победу у него не было. Каждый выпад и попытка достать Макса встречала его плотная защита. Он так и стоял на месте, как и в прошлый раз. Когда парень в очередной раз, сделав обманное движение, попытался рубануть его по шее, блокировав удар, Макс нанес ответный. Точный, молниеносный, короткий выпад. Клинок пронзил его сердце. Макс не стал смотреть, как он падает, отвернулся и вскоре перенесся в комнату. В этот раз противник был лучше подготовлен, работал клинками профессионально, но ему не хватало скорости. Броня давала большое преимущество. Вновь высветилось сообщение на экране системы, известив о том, что он выиграл второй бой и через 20 минут начнется финальный в первом туре. Убрав клинки в ножны, усевшись в кресло, Макс задумался. Для чего система устроила эти гладиаторские бои? Пока ответа не было, оставалось ждать и смотреть, кто станет с ним биться во втором туре. Его мысли перетекли в другую плоскость. Наверняка команда переживает, особенно Лёшка. Ведь ушел в неизвестность. Парень, скорее всего, сидит в гостиной и неотрывно смотрит на зеленую полосу, которая показывает его состояние. Да и остальные не расходятся. Со своей прошлой командой он через многое прошел. Но к этой привязался сильнее. Странно, они действительно стали настоящей семьей. Макс не заметил, как пролетели 20 минут, и его раздумье прервал сигнал системы. Вот и третий бой скоро начнется. Поднявшись, он хотел активировать защиту головы, но обнаружил, что не убирал ее. Удивленно качнув головой, достал из ножен клинки и был перенесен на арену. Вскоре напротив него появился противник. Как и предыдущий, он сразу насторожился, увидев его в броне. В этот раз у воина имелось весьма редкое оружие, требующее большого мастерства. Двухсторонняя глефа, палка, на концах которой мечи. Максу еще ни разу не доводилось у кого-то ее встречать. Противник серьезный, без усилий справиться не получится. Закрутив своим оружием, он ринулся в бой. Резкость и скорость у него была немалой, Макс парировал удары, сыплющиеся со всех сторон. Несколько раз в ответ наносил свои, но противник успевал в последний момент уклониться. Кончик меча лишь раз оцарапал ему грудь. Нанося удар слева, противник хитрым движением тут же попытался ударить снизу, но Макс мгновенно перерубил его шест. Второй клинок сверкнул словно молния, и, выронив оружие, соперник схватился за горло, зажимая хлеставшую кровь. Макс не испытывал сожаления, да и других каких-либо эмоций. Это бой насмерть. Таковы правила системы. Противиться им нет смысла. К тому же он уже давно принял ее игру. Только он вложил мечи в ножны, как система перенесла его на временную базу. По центру, как и в прошлый раз, активировался светящийся экран с текстовым сообщением. «Поздравляем, вы победили в первом туре. Второй тур начнется через 30 минут. Вам предстоит сражаться с двумя противниками». Макс вновь уселся в кресло. Он предполагал, что во втором туре будет именно два соперника, а в третьем, по всей видимости, три. Система действует на усложнение. Можно считать, что первый тур был разминкой. Сразу с двумя справиться сложнее, но он не видел проблем. Прикрыв глаза, глубоко вздохнув, расслабился. Определенная методика, которой обучали еще в военной академии, позволяла уравновешивать эмоции и держать разум холодным. Когда прозвучал сигнал о скором начале боя, Макс резко поднялся. Мыслей не было. Сознание сосредоточено на выполнении задачи. Как и в прошлый раз, он не убирал защиту головы и, вынув мечи, приготовился к бою. Через мгновение оказался на арене, и вскоре появились его противники. В этот раз система сильно удивила. Те, с кем ему предстояло биться, были китайцами. Первый раз она столкнула людей разных национальностей. Причем оба имели такие же мечи, что и у него, только у каждого по одному. Увидев его, китайцы разбежались в стороны и были слегка напуганы. В атаку они бросились одновременно с двух сторон. Крутанувшись, Макс отбил удары, китайцы отскочили, явно не ожидая мгновенной реакции. Посмотрев друг на друга, вновь атаковали. По всей видимости, у них восьмой, а может даже и девятый уровень. Так легко парировать удары, как в первом туре, уже не удавалось. Макс не атаковал, выжидая подходящего момента, когда кто-то из них откроется, чтобы бить наверняка. Противники продолжали яростно наносить удары, показывая все, на что способны. Макс отбил выпад слева, другой противник попытался нанести скрытный колющий удар в живот. Отведя в сторону его клинок, Макс резко нанес встречный удар, изменяя траекторию своего клинка движением кисти. Одновременно с этим, сократив дистанцию, другой рукой ударил эфесом меча в лицо второго противника. Первый клинок вошел китайцу в бок, он сразу осел, зажимая рану. От сильного удара в лицо второй отлетел и упал на спину. Он тут же крутанул ногами и вскочил, по лицу текла кровь, нос был разбит. Поднявшись, китаец в недоумении посмотрел на своего товарища. Тот присел, скорчился и повалился на бок. Зарычав, глянув на Макса, он с остервенением бросился на него. В этот раз не только мастерски орудовал мечом, но и выписывал трюки из боевых искусств. В итоге напоролся на прямой ответный удар ноги в живот и вновь отлетел, упав со всего маха на спину. Только сейчас Макс понял, еще раз взглянув на поверженного противника, что он не просто его боевой товарищ, а, по всей видимости, брат. Поднимался он уже не так прытко, как раньше, удар был чувствительным. Макс мог и ребра ему сломать. В этот раз он не стал ждать, когда китаец вновь ринется на него, а сам атаковал. Несколько ударов противник отбил, но затем один клинок Макса вспорол ему бедро, а второй тут же проткнул сердце. Покончив с ним, он подошел к тому, что лежал без движения на арене. Макс хотел убедиться, может, тот еще жив, но не потребовалось. Система перенесла его в комнату. Появился экран, где она поздравила с победой и сообщила о начале нового боя через 10 минут. Усталости Макс не испытывал. Возможно, система восстанавливала при переносе. Убрав клинки, он подошел к окну и, сложив руки на груди, уставился на арену. Остальные состязания, по всей видимости, проходят в иных местах. Раз на ней больше никто не сражается. Но, возможно, их просто нет, и на арену выходит только он. Максу не давал покоя вопрос, в чем смысл подобных боев. На то, что он имеется, сомнений не было. Но сколько ни размышляй, уловить его пока не удавалось. 10 минут пролетели, и он вновь оказался на арене. Этот бой мало чем отличался от предыдущего, только вместо китайцев были японцы со своим традиционным оружием — катанами. Их бой немного отличался. Он больше походил на самурайский. Защитная одежда тоже была в традиционном стиле. С ними Макс покончил даже быстрее, чем с китайцами. Третий бой второго тура вновь удивил. В этот раз его противниками стали европейцы. Причем, если бы они вначале не выругались, увидев его, то он бы так и не понял, кто они. Один был американцем, второй — итальянцем. И что самое необычное, они знали друг друга и действовали в паре. Итальянец бился с двумя короткими мечами «Гладиус». Наверное, как дань прошлого, ностальгия по Римской империи. А вот американец имел на вооружении две шашки. Очень необычный выбор, но действовал неплохо. Они применили интересную тактику. Выскакивая из-за спины друг друга, наносили удары, менялись местами, постоянно атакуя. Максу несколько раз приходилось отступать, итальянец наносил точные быстрые удары, а американец бил размашисто, часто устраивая вертушку. Он крутился, как юла, меняя траекторию удара и резко отскакивал в сторону, давая возможность атаковать партнеру. Первым пал американец. Макс нанес удар сразу двумя мечами. Один клинок вошел в живот, второй — в грудь. Макс отскочил назад и тут же прыгнул вперед, так как итальянец на мгновение замешкался, глянув на упавшего партнера. Он попытался отбить удар Макса, уходя при этом в сторону, но напоролся на второй клинок, который пронзил его насквозь. Завершив третий бой, Макс вновь оказался в своей комнате перед экраном. Система известила о завершении второго тура и, как ожидалось, сообщила, что далее он станет сражаться одновременно с тремя противниками. Усаживаясь в кресло, так как до выхода на арену был целый час, Макс усмехнулся. Еще не хватало негров или арабов. Может, система их тоже подсунет? Закрыв глаза, он вновь вошел в состояние релаксации. Следующий бой в финальном третьем раунде принес очередной сюрприз. Макс едва не засмеялся. Негров не было, арабов тоже. А вот три монгола присутствовали, и вооружены они были палашами. Весьма опасное рубище, колющее холодное оружие с прямым и длинным клинком со сложным эфесом, который имеет двустороннюю заточку. Длина их мечей составляет порядка метра. Атаку они начали по очереди, применяя необычную тактику. Выстроились в цепочку, первый наносил удар и тут же уходил в сторону. За ним второй вступал в бой и резко отходил. Третий вступал в бой, при этом остальные нападали с боков. Макс парировал два удара, но третий рубящий пришелся ему по плечу. Он резко отскочил назад, броня выдержала, обошлось без ранений. Глухая защита мало поможет, уровень бойцов высокий, надо самому переходить в атаку. Макс стал быстро перемещаться по площадке, не давая противнику выстраивать свою тактику. Атакуя одного из них, тут же заходил ему за спину и оттуда перемещался то влево, то вправо, вступая в бой со следующим противником. Монгол, который нанес ему удар, был в замешательстве, явно не ожидая, что ранить не получилось. Его растерянности Максу хватило, он оказался возле него и атаковал. Остальные поздно среагировали, растянувшись по площадке. Когда подбежали, клинок Макса уже проткнул ему грудь. Хоть он и сражался отчаянно, но один на один шансов не было. Отбивая два удара с разных сторон приблизившихся монголов, Макс успел перехватить свои мечи обратным хватом и проскочил между ними. Расставив клинки в стороны, вспорол бока обоим и тут же, не глядя, вонзил их в спины. Бой был закончен, он вложил мечи в ножны и повернулся. Один еще был жив и находился в сознании. Монгол посмотрел на Макса и слегка кивнул, выражая тем самым уважение мастерству противника. Макс убрал защиту головы, их взгляды встретились. В глазах монгола отразилось удивление. По всей видимости, он не ожидал, что демон окажется человеком. Через несколько секунд его жизнь оборвалась. Он обмяк, система перенесла Макса во временное убежище. Следующий бой начнется через 15 минут, об этом она известила его сообщением на экране. Макс вновь уселся в кресло. В голове продолжали крутиться те же вопросы. Если он не находил логического объяснения или хотя бы выстраивал теорию происходящего, это начинало давлеть и раздражать. Макс сжал кулаки и напряг мышцы. Глубоко вздохнув, резко расслабился, шумно выдыхая. Вскоре прозвучал сигнал системы, извещающий о скором начале второго боя. Он поднялся, активировал защиту головы и, вынув мечи из ножен, приготовился к бою. Как только система перенесла его на арену, стало понятно, с кем в этот раз придется сражаться. Ему вновь предстоит биться с китайцами, вооруженными мечами. Не дожидаясь, пока они придут в себя от увиденного пугающего существа в виде Макса, он сам атаковал. Нанеся серию ударов, Макс резко отскочил и стал с большой скоростью перемещаться по арене. Китайцы атаковали с трех сторон, пытаясь зажать его и лишить свободы действий. Защита у них неплохая, блокируют все удары, несмотря на его скорость. А вот с тактикой не все хорошо. Этим стоит воспользоваться, так как появляются открытые зоны. В этот раз он решил, чтобы все противники к нему приблизились. Раз хотят, пусть атакуют вместе. Даже если пропустить несколько ударов, броня защитит от ранений. Как задумал, так и произошло. Макс специально немного замедлился, рубящий удар пришелся ему на бедро, но не принес результата. Китаец на мгновение замешкался. Этого времени хватило, чтобы, уходя от удара второго нападавшего и отбивая колющий удар третьего, повернуться спиной к нему и, мгновенно перехватив меч обратным хватом, нанести удар со спины. Раздался неприятный звук хруста, когда отточенная сталь глубоко входит в живую плоть. Выдернув клинок, Макс крутанулся, нанося веером удары. Отбив меч атакующего противника, вторым клинком отсек ему кисть. Первый пораженный противник повалился замертво, второй схватился за обрубок руки, заливая арену кровью, и упал на колени. На него можно не обращать внимания, оставался третий, который отбежал в сторону. Китаец занервничал, поглядывая на своих поверженных товарищей. Он прекрасно понимал, один на один с демоном ему не справиться. Макс, не торопясь, направился в его сторону. Китаец что-то залопотал на своем языке, несколько раз часто вздохнул и, заорав, бросился в атаку. Пригнувшись и резко уходя в сторону, отводя его удар, Макс крутанулся и вторым клинком перерубил ему шею. Противник со всего маху грохнулся плашмя на арену и затих. Возле головы тут же образовалась лужа крови. Макс развернулся и направился к раненому. Китаец глянул в его сторону, схватил меч и, превозмогая боль, поднялся. Из обрубка продолжала течь кровь. Заведя клинок за спину, он ринулся в бой. Самоотверженные ребята бьются до конца, таких противников стоит уважать. Отбив клинок, Макс пронзил ему сердце. Выдернув меч, поддержал китайца, опуская его на землю в знак уважения. Не прошло и пары секунд, как система перенесла его в комнату. Активировался экран, появилось поздравление с победой во втором раунде третьего тура, а также сообщение о начале третьего через 15 минут. Макс не стал убирать клинки в ножны, продолжая держать их в руках, подошел к окну. Он надеялся увидеть поверженных противников, но арена была пуста, не осталось даже следов крови. Кого на последний бой против него выставит система? Каждый раз они сильнее, но этого все равно мало. За счет брони он практически неуязвим, почему она этого не учла? Ведь, по сути, происходит бойня, а не равный бой. Он так и простоял возле окна, пока не прозвучал сигнал о начале последнего поединка. В этот раз, оказавшись на арене, он некоторое время ждал, когда появятся его соперники. Но когда это произошло, был немало удивлен. Подобного точно не ожидал увидеть. В нескольких метрах перед ним появился человек, точно в такой же броне, что у него. Причем в руках он сжимал аналогичные мечи. Первым делом Макс присмотрелся к клинкам. На них не было какого-либо свечения, значит, без кристаллов, обычные, как у него. В ином случае выиграть бой он бы не смог. Некоторое время они стояли, изучая друг друга. Это не был воин, который уже встречался на миссии. Он был человеком. Макс каким-то образом чувствовал это. Значит, финальный раунд пройдет один на один. Система вновь придумала нечто новое. Макс крутанул в руках мечи, практически одновременно с ним то же самое сделал противник. Они оба стали перемещаться по кругу в разные стороны, внимательно наблюдая друг за другом. Макс резко сорвался в атаку, раздался звон клинков. Противник мастерски отразил все удары и тут же сам атаковал. Макс парировал, и они вновь разошлись. Он недоумевающе смотрел на противника. Стоящий напротив человек в точности скопировал все его движения и удары. Как такое возможно? По спине пробежал холодок. Он как будто ведет бой с зеркальным отражением. Теперь противник пошел в атаку. Макс также предугадывал каждое его движение. Клинки сверкали, словно молния. Удар сыпался за ударом, искусные выпады, ловкие уходы, блокировки. В итоге, применяя изощренные приемы, каждый пропустил по удару меча, но броня спасла от повреждений. Они вновь разошлись и замерли, уставившись друг на друга. Как победить противника, который невообразимым образом тебя копирует? Мечи не берут броню, так они могут биться достаточно долго, пока не закончатся силы. Что бы он ни придумал, какие бы удары ни наносил, они не приносят результата и получает то же самое в ответ. С кем сражается? Макс вновь атаковал, применяя все свое мастерство и максимальную скорость. Пригибался, уходил, делал выпады, подпрыгивал, крутился но натыкался на непреодолимую защиту, причем именно такую, как и сам применял. Противник не просто его копировал, а как будто читал мысли и заранее знал, что он предпримет. Последовала новая продолжительная атака противника, звон клинков, и вновь они пропустили ряд ударов. И в этот раз обошлось без повреждений. Бой затягивался. Макс силой сжал рукояти клинков. Возможно, соперник действительно читает его мысли. Он чистил разум и решил действовать спонтанно, рассчитывая на инстинкты и большой опыт. Это единственное, что может попробовать противопоставить в данных условиях. Макс ждал, когда его атакуют, чтобы не выдавать своих намерений. Вскоре его двойник пошел в атаку. Макс тут же повернулся к нему боком, переключившись на периферийное зрение. Возросли скорость, четкость ударов и блокировок. К тому же, своими действиями он не давал ему применить то же самое. Тело само реагировало и делало свое дело. В какое-то мгновение Макс проскочил под ударом и оказался у него за спиной. Далее все произошло настолько быстро, что он сам не понял, как это случилось. Рука разжалась, отпуская меч. Тот начал падать, она мгновенно выхватила кинжал, что дал ему Лёшка. Точным движением клинок вошел в спину противника. Макс совсем забыл про нож, но в данный момент сработало шестое чувство. Разум действовал самостоятельно, без контроля сознания, поэтому применил то, что было способно пробить броню. Макс услышал, как брошенный меч звякнул, упав на арену. От удара в спину двойник дернулся. Он выдернул кинжал, и в это мгновение противник повернулся, одновременно делая шаг назад, и получил от Макса новый удар в живот. Он уже не пытался его блокировать. Первое ранение было смертельным. К тому же он был ошарашен произошедшим. Макс смотрел на него, не вынимая кинжал из тела, из раны потекла кровь. В этот момент защита его головы исчезла, и перед ним предстал тот, с кем он сражался и кого в итоге победил. От увиденного все тело как будто пробило электрическим током. Макс содрогнулся, делая шаг назад и убрал защиту головы. Их взгляды встретились. Макс смотрел в глаза самому себе. Противник улыбнулся и слегка утвердительно кивнул. «Ты справился», — прошептал он и повалился на землю. В руках Макс сжимал окровавленный кинжал и пораженно смотрел, будто в зеркало, на свое отражение. Только это была не копия, которую создала система для боя, а он сам. Вот почему противник копировал и предугадывал все его движения и приемы. Он так бы и стоял, завороженно уставившись на свое лицо, но система перенесла его в комнату. Руки Макса слегка тряслись. По поверхности брони пробежали голубые всполохи. Он облегченно, глубоко вздохнул и расслабился. Система привела его в норму. Перед ним активировался светящийся экран, на котором начали появляться сообщения. «Поздравляем, вы одержали победу!» Макс посмотрел на экран. Раньше он не обращал внимания, но сейчас как-то стало странно, почему система иногда пишет о себе во множественном числе. «Вы прошли испытание и получили 3 бонуса, включая главный приз. Вам дается 30 минут на отдых. Миссия завершена. Предупреждение. Вы не должны разглашать детали миссии». Экран исчез. Все было лаконично, кратко и ясно. Рассказывать команде о том, что здесь происходило, нельзя. Он убрал кинжал, поднял с пола меч, который переместился вместе с ним, и вложил в ножны. Подойдя к креслу, хотел присесть, но его внимание привлек черный куб, которого раньше на столике не было. Взяв его, Макс принялся его разглядывать. Размером больше ладони, тяжелый и абсолютно матово-черный. Что это он понятия не имел, система о нем ничего не сказала. Только не подумал, как вновь активировался экран. Макс глянул на сообщение. «Дополнительный приз за победу в финальном бою. Можно передать члену команды. Активация брони произойдет автоматически при прикосновении нового владельца». Макс удивленно качнул головой и вновь пристально посмотрел на куб. «Так вот, значит, в каком изначальном виде находится броня?» «Это весьма ценный приз, вернее, подарок от системы. Значит, она передала ему еще один экземпляр брони. С чего такая щедрость?» Положив куб на стол, Макс присел. Последние минуты боя были весьма необычны. Он как бы смотрел на себя изнутри, не принимая участия. Тело имело установку победить и действовало самостоятельно. Он никогда не использовал периферийное зрение, а здесь применил и не просто так, а имея высокую степень внутренней концентрации. Что-то произошло, что-то в нем изменилось, он вышел на новый уровень мастерства, даже не подозревая, что тот существует. Может быть, к этому и подводила система, чтобы он мог прорвать привычное восприятие. Бои начинались с легкого, постоянно усложняясь. И в итоге сразился сам с собой. Именно это дало нужный толчок, когда уже не оставалось вариантов. К тому же последние слова противника «ты справился» подтверждают его версию. Подумав о нем, по телу пробежали мурашки. Макс поежился. Это не клон и даже не копия. В этом он был уверен. По всей видимости, тайна, с кем на самом деле он сражался, так и не будет раскрыта. Макс поднялся и забрал со стола куб. Пришло время возвращаться домой.